Значит, наступил рассвет, и печку перестали топить. Юлиус снял со стены широкий офицерский ремень с кобурой, затянул его, накинул кожаную куртку. Он никогда и никуда не ходил без оружия. С того самого дня, как в августе 41-го поступил кандидатом на офицерскую должность во вспомогательный охранный батальон, с тех пор он не расставался с пистолетом. Даже когда надевал штатский костюм, все равно засовывал в боковой карман пиджака Вальтер. Сначала это была просто игра, дань мальчишескому увлечению оружием, потом стала чертой характера. Без пистолета он чувствовал себя незащищенным. Дома в Таллине, или, как снова переименовали его немцы, в Ревеле, идя в ванну, он клал пистолет в карман махрового халата и вешал рядом с собой. Совсем рядом, чтобы сразу дотянуться до оружия. Он делал все это, как будто зная, что через 3 года ему придется скитаться по лесным хуторам, прятаться во врагах, отсиживаться на острове посреди болота. Юлиус всегда был настороже, немедленно реагируя на любой шорох, на любое приближение опасности. Он был молод, этот командир 2-й роты, в батальоне капитана Юхансена. Молод, жесток и бесстрашен. Впрочем, что такое бесстрашие, он и сам не знал толком. Просто в 22 года никто не верит, что может умереть. В большой комнате пахло угаром. Видимо, часовой совсем недавно залил печку. Сверху из открытого люка двери несло сыростью и утренним холодом. Юлиус поднялся по ступенькам и вылез из укрытия. Рассветало. Облака еще низко висели над островерхими елями, но они уже были не такими темными, как вчера. Скрытое где-то за ними солнце, пробиваясь к земле, освещало их розоватым светом. «День должен удаться, лейтенант», — сказал часовой. Он сидел, прислонившись спиной к сосне, постелив на землю пятнистую немецкую накидку, автомат лежал рядом. «Почему автомат на земле?» «Я на минутку положил его, командир, на минутку, чтобы скрутить папиросу». Юлиус тяжело поглядел на часового и ничего не сказал. Дисциплина падала. Бессмысленное сидение на болоте разлагало людей. Они начинали забывать, зачем пришли в отряд. Пропадала главная — идейность борьбы. Они превращались в обыкновенных бандитов. В 1944-м, в августе, когда грохот артиллерии настолько приблизился к Таллину, что, казалось, стреляет прямо на улицах, его приемный отец, брат покойной матери Карл Сярк, занимавший в директории МЯЭ должность, соответствующую министерской, приехал утром домой и велел лакею позвать Юлиуса. Он вошел в кабинет и увидел 4 больших чемодана, перетянутых ремнями. «Да, ты правильно меня понял. Я уезжаю». Сярк сел на чемодан. Он достал трубку, начал уминать табак пальцем. «Бегу, если хочешь. Завтра в Таллине будут большевики». Юлиус молчал. Он смотрел на чемодан, сплюснутый грузным телом отца. Кожа противно скрипела при каждом движении Сярга. «Что ты молчишь?» Юлиус пожал плечами. Он еще никак не мог осознать происходящего. «Ты осуждаешь меня?» Сярк глубоко затянулся, выпустил толстую струю дыма. «Осуждаешь? А что ты можешь знать? Прежде чем осуждать, надо понять. Я не осуждаю вас. Пойми, немцы не смогут удержать Эстонию. Более того, я уверен, что они вообще проиграли войну. Да-да-да, не смотри на меня так. Война проиграна. Я имею в виду эту. Я не понимаю вас. Не понимаешь?» Кожа чемодана взвизгнула. Сярк встал, сделал несколько шагов по кабинету. «Вслед за этой немедленно начнется новая война. Неужели ты думаешь, что мы, деловые люди, занимали места в кабинете этого ничтожества Мяа случайно? Нет. Мы готовили вас, молодых. Мы создавали охранные батальоны. Возродили Ома Кайце и Кайце Лиит. Мы создавали базу. Вспомни, сколько продержались большевики в Эстонии? Чуть больше года. Ты думаешь, тому причины немцы? Нет. Не Германия, так Англия. Не Англия, так Штаты. Кто-нибудь пришел бы сюда. Западу нужны границы с советами. Надежные границы. Санитарный кордон. Большевистская зараза не должна проникать в Европу. Куда же вы уезжаете, отец? В Швецию, дружок, в Стокгольм. Мне удалось перевести туда наши деньги. Правда, недвижимость, ее не унесешь в кармане. Ничего, все верну. А что делать мне? Вот за этим я и позвал тебя. На территории Эстонии, так же как в 40-м, создается подпольная армия. Вооружают и снабжают ее немцы. Пусть. Это прекрасно. Они хотят, чтобы мы сражались с большевиками. Будем. Сегодня наши интересы совпадают. Борьба с красными. С теми, кто идет с востока. А главное, с нашими, доморощенными. Им не должно быть пощады никому. Вы будете убивать сельских большевиков и НКВДистов. Ослаблять их, ослаблять. Народ должен видеть, что есть правосудие. Он должен бояться. Страх и ненависть. Сейчас же отправляйся в Пириту. Ты помнишь дом Лаура? Да, конечно. Там тебя ждут. Я вас увижу? Неужели ты думаешь, я уеду, не попрощавшись с тобой? Нет, но. Никаких но. Можешь взять мою машину. Только без шофера. Никаких лишних глаз. Я жду тебя через 2 часа. С того дня прошло чуть больше года. За это время случилось так много, что другому бы человеку хватило на целую жизнь. 6 месяцев из этих 10 они воевали. Отряд Юхансена нападал на хутора и волостной центр, обстреливал машины на дорогах, убивал солдат и офицеров, отставших от своих частей. Пока шла война, большевикам было не до них. Но весной 45-го в Волость пришли части НКВД. Были сформированы отряды самообороны. Уполномоченные отдела по борьбе с бандитизмом шарили по лесам. Их убивали, на смену им приходили новые. Большинство из них прошли войну, сражались в партизанах. Это были бесстрашные и хладнокровные люди. Дело свое они знали. Этого Юлиус у них отнять не мог. Вдалеке за болотом начинался лес. Сюда, на остров, доносился пряный запах травы и можжевельника.